Глава 12. Многое решила эта ночь, которую он провел в полубреду в своей одинокой квартире. Почему-то его бил озноб, он достал с антресоли ватное дедовское одеяло, но и оно не помогло. Проверил, плотно ли закрыт балкон. Плотно, не в нем дело. Свиридов заснул, наконец, рваным и нервным сном, в котором не мог выбрать между двумя трамваями. Дело было на грязной заводской окраине, куда почему-то доходили сразу два трамвайных маршрута. Один возил прочь из города, другой обратно в город, и непонятно было, то ли нафиг бросить такую жизнь, которая завела таки его в невыносимый тупик, к этой обшарпанной проходной, за которой в длинных цехах делали никому не нужные вещи. То ли уцепиться за нее, потому что дальше будет еще хуже. Голое черное поле с грачами и среди глинистой земли рельсов никуда. И он стоял на трамвайной остановке среди мрачных работяг, большинство уезжало в город, и против города дополнительно свидетельствовало то обстоятельство, что в трамвае было не протолкнуться. Другой же вагон, увозящий в черные поля, которые начинались сразу за поворотом, и Свиридов почему-то видел очень далеко, на километры вперед, проницая взглядом все те же бесконечные ночные пространства. Был почти пуст, но зато уж те, кто в нем ехали, смотрели так зверино, и рожи у них были такие бурые, что страшно было поставить ногу на подножку. А выбирать было уже пора, ибо сторож, выходя из проходной, озабоченно посматривал на часы. В его обязанности входило разогнать всех, кто вышел с завода. После этого можно было вернуться в сторожку, пропавшую немытым мужиком и примой. Так пахнут все КПП, что армейские, что заводские. Смотреть крошечный черно-белый телевизор, разговаривать с ним, пить чай из мутного стакана в подстаканнике. Сторож — единственный, кто был тут на месте. Свиридов ненавидел выбор из двух, а тот был именно такой. И в тот самый миг, как он впихнулся-таки в последний трамвай, идущий в город, ему стало ясно, что этого никак нельзя было делать. В городе творится сейчас что-то такое, из чего уже не выбраться. Но бездна за городом тянула к себе с такой силой, засасывала в такую глинистую воронку, что он из одного чувства протеста отправился умирать вместе со всеми. Пространство смыкалось за трамваем, зарастая мелкими коричневыми домишками для будущих страшных жителей. Он проснулся, плотнее закутался в одеяло, понял, что уже не уснет, прислушался к организму и отправился в сортир. Выключатели светились тускловатыми оранжевыми глазками. Во время ремонта, устроенного Свиридовым в дедовской квартире, силами двух ленивых молдаван, в прошлом преподавателей Кишиневского пединститута, ему почему-то поставили эти выключатели, чтобы их легче было находить в темноте, что ли. Плохо работал спуск, Свиридов попытался его починить, но особенно не преуспел. Отвратительно было копаться в осклизлых внутренностях бачка. Кое-как поправил, долго мыл руки, в доме было все так же холодно, вода шла чуть теплая. Черт, неужели с трубой авария? Вернувшись под теплое одеяло, Свиридов, однако, почувствовал, что надо встать, вернуться еще раз зажечь и погасить свет ванной. Он сделал это как-то не так. Возвращалось омерзительное ощущение, забытое с детства. Сделал не так, переделать. Ему тогда это казалось собственной неповторимой болезнью, но, прочитав в дурном советском романе описание героя, который, ступив за порог, тут же возвращался обратно и окончательно входил со второй попытки, Свиридов утратил и эту особенность. Оказывается, это было общее достояние, синдром навязчивых ритуалов или состояний, он же обсессивно-компульсивный синдром проклятия детей, требовательных родителей, либо же дурная наследственность. Присмотревшись, он и за отцом стал замечать тоже. Механизм был ясен. Если сделать все с одного раза, могло пойти так, а если с двух, то иначе. Может быть, с трех все могло пойти совсем по-другому, но поскольку число нечетное, то это было ближе к первому варианту, а четыре уж совсем смешно. Детство оттянулось долго, в отрочестве прошло, в одночасье. Как-то вдруг самому стало смешно угождать неведомому божеству. Да и жизнь 90-е шла так, что понятно было, закон утратился, как чашку не ставь, ничего не добьешься. Странным образом сейчас это вернулось, вероятно, закон заработал опять, и невидимый бог, спрятавшийся было, снова требовал жертвоприношения в виде бесконечных повторений жеста или слова. Сюда цветы, тюльпан и мак, бокал с вином сюда, скажи, ты счастлив, нет, а так, почти, а так, о да. Бедный запуганный ленинградец пытается выдать обсессию за эстетическое чувство. Но понимание пониманием, а пришлось встать. Вдруг это проявление более тонкой связи с миром, понимание, что если еще 5 раз пощелкать выключателем, все придет в лад, в гармонию. Вылез из-под теплого одеяла, хотя нет лучшего способа заснуть, как знать, что надо сделать нечто и все-таки этого не делать. Встал и пошел щелкать выключателем. Чувство было похоже на сосущую боль, неловкость, причем именно в руке. Рука требовала включать и выключать. Нет, все еще было как-то не так. Наконец выключил более-менее приемлемо, но чувствовал страшный зов не уходить, долго еще стоять в коридоре. Под одеяло было нельзя, плюнул, взял себя в руки, зажег в коридоре свет. Больной, желтый, при нем еще страшней. Выключил, вернулся в постель, но тут же вскочил, как ужаленный, неправильно лег. Надо было лечь иначе, как с правой ноги. Долго ложился, выбирая правильное положение. Драйзер после провала сестры Керри всю ночь пытался правильно установить стул посреди комнаты, кажется, рэктайм. Лег, укрылся, устроился, отлично понимая, что придется вставать опять. Неправильно закрыл дверь в ванную. Встал, долго еще закрывал дверь. Два оранжевых глаза смотрели в упор. На самом деле все не так. Паллиативными мерами ничего не решишь. На самом деле надо было выйти из квартиры, шагнуть в ледяную дождливую ночь. Все решалось там. Все пустыри, все капустные поля у окраин, все ржавые гаражи звали его. В эту минуту он понял, что произошло с отцом. Отец в какой-то миг тоже не смог сопротивляться этому зову. Свиридов с ужасной ясностью увидел, как это было. Он точно так же три раза попытался закрыть дверь или поставить чайник на плиту, и в третий раз дыра в его обороне была пробита и начала стремительно увеличиваться. В эту дыру хлынули все несчастья и ненастья, все мольбы о пощаде и спасении, и отец вышел из дома и пошел в это слезное серое пространство, искупительная жертва, если угодно, чтобы жили Свиридов с сестрой. Ушел и отдал себя вместо них, и до них долго не могли добраться, только теперь достучались. Свиридов чувствовал, что если он еще раз выйдет в коридор, то и сам не сможет удерживаться, поспешно оденется и выйдет в сырую ночь, и отправится, куда глаза глядят, и забудет имя, и там, может быть, встретится с отцом, просто потому что дно одно, и на нем не разменешься. Этот рыдающий зов бесконечного пространства, населенного больными детьми, одинокими стариками, неустроенными женщинами, был так силен, что Свиридов заткнул уши, но и сквозь вату продолжал слышать напряженный звенящий гул. Он включил компьютер и до утра раскладывал паука, а с утра едва начало мутно светать, начал жизнь без списка, без Вали и волонтеров. Все случилось легко, отпало, словно отболело. Видимо, он перебрал все, что можно было делать в списке, обсуждать, жаловаться, бояться, жалеть, негодовать, и, отведав всего, встал из-за стола. Утром он, наконец, лег, выспался, проснулся около часу и первым делом позвонил Тессе. Чувствовалось, что она занята, может быть, интервью, но ради него отвлеклась. «Да, Сергей, говори». «Тесса», — сказал Свиридов ровно и твердо. «Простите, но я больше не буду писать вам». «Но странно», — сказала Тесса, она занервничала. «Но очень странно, что ты так предупреждаешь. До очередная колонка есть неделя». «Я не хочу недели», — сказал Свиридов. «Я просто не буду писать очередную колонку, и все». «Но это сейчас очень важно», — с усилившимся акцентом, с мягким напором повторила она. «Сейчас самое такое время, ты понимаешь?» Ты 2 месяца писал почти ни о чем. И сейчас, когда начало событий, ты отказываешь. Ты нужен именно сейчас, в период марш. Я не буду участвовать в марше, — раздельно произнес Свиридов. Ну как, ты же есть список. Я не есть список, — взорвался Свиридов. У меня своя жизнь. Моя жизнь определяется списком. Я не пойду ни на какой марш и не буду больше ничего вам писать, ясно? Если речь про деньги, — так же мягко сказала Тесса, — то это решаемая вещь. Свиридов повесил трубку и отключил телефон на случай, если она вздумает перезвонить. А 2 дня спустя он встретил Вику и отгородился ею от всей прежней жизни, от Тессы, Вали, списка, марша и страха. Вика не боялась ничего. Она была права всегда и во всем, не совершая для этого никаких усилий. Вале приходилось покупать правоту волонтерством, помощь ближнему, лихорадочной благотворительностью. Вика была права от рождения, хотя ни на чем не настаивала. Она просто входила, усаживалась в кресло, закуривала, поглядывая на всех, и никто не сомневался в ее праве так себя вести, так говорить, так курить. Может, она и была в глубине души страшно не уверена в себе, Бог ее знает, но она так хорошо умела срезать одним словом, многозначительно вздохнуть, отвернуться, что каждый в ее присутствии тут же ощущал собственную неполноценность, и Свиридов быстро оценил ее незаменимый дар. Она явилась на родненьких от Космо, хотя не работала там и вообще нигде толком не работала. Напишет туда, нарисует сюда, издаст книжку ЖЖ-шных постов. Ник был, естественно, Волкс by himself, с кисою на юзерпике. И Свиридов бросился к ней, как собака к целебной траве. Потом, недели две спустя, ее манера курить в постели раздражала, что ж поделаешь, но не мешала долгим ночным разговорам, в которых она, впрочем, чаще помалкивала. Он ей сказал: «Правильно ты все делаешь». «В смысле? В смысле тут ничего не надо уметь, кроме доминирования. При отсутствии общего смысла это единственная ценная вещь. У одних оно грубое, у тебя деликатное, даже симпатичное. Но перед тобой все выглядят дураками, я это ценю». Она пожала плечами и стряхнула пепел мимо пепельницы. «А я идиот, что все время доказываю свое право на существование людям, не имеющим права на существование. Мы за это и в список попали, кстати». «Ммм», — промычала она вопросительно. «Да, это же чувствуется всегда. Если человек ищет каких-то оправданий своей жизни, ему прямая дорога в список. Хм. У меня был приятель, так он на вопрос, чем отличается верующий от атеиста в нравственном смысле, ну, знаешь, бывают же добрейшие атеисты и наоборот. Так вот он сказал: любопытством и благодарностью. Любопытством, потому что верующего не устраивает насквозь понятный мир, а благодарность, потому что хочется кому-то сказать спасибо. Но я думаю, это не все, понимаешь? Главное — это неуверенность в своем праве быть. Надо постоянно отчитываться. Потребность в конечной инстанции. Погрешность, — сказала она. Какая? Погрешность прибора. Она училась когда-то на физфаке, ушла с первого курса, но вот и такие фразочки бывали у нее в багаже. Человек такого наприписывал Богу, столько своего дерьма туда накидал. С чего ты вообще взял, что ему интересны твои отчеты? Но хоть кому-то они должны быть интересны. Никому ровно. Богу интересны хорошенькие женщины, хорошая литература. Но пейзажем же видно, что эстет. Это да. Она не брала у него денег, да и он не мог предложить много. Она появлялась, когда хотела, но если он просил приехать, старалась приехать. Она ничего не рассказывала о себе. Свиридову нравились такие отношения. Впервые в жизни ему нравилось ничем не обладать и ни за что не отвечать. Кто ничего не хочет, к тому все само плывет. Он научился многозначительно отмалчиваться и не лезть в споры. У него прошла всякая потребность влезать в многочасовые дискуссии о причинах и целях списка. В конце концов, все, кто сюда попал и тут живет, тоже оказались в каком-то списке, и спрашивать о предназначении бессмысленно. Делай, что хочешь, потому что никто не знает, что должно. И будь готов за это платить. Вика, значит, Виктория, она победа. Постель была сдержана, иногда он не понимал даже, нужно ей это или нет. Алька была честна во всем, но Свиридов теперь знал, как расплачиваются за полную честность. Он все-таки не выдержал, позвонил ей как-то. Абонент временно заблокирован. Совсем, видно, плохие дела. Можно было сразу как Алька, но он прошел путь так честней. О делах списка он узнавал по сайту. Ему самому теперь было непонятно, как он мог всерьез жить этими вечными поисками смысла, страхами, выездами на природу. Валя Горикова все понимала, не появлялась, не звонила, и он старался не думать о ней. Не было даже намека на вину, он одинаково легко бросил их, Валю и список, пытавшихся привязать его именно дискомфортом, вечным ощущением бесправности. И чудо, только он понял, что имеет право жить, ни перед кем не отчитываясь, а внутренне всегда ведь был к этому готов, думал об этом, даже в личный реестр вносил эту тайную добродетель, как посыпались заказы, сползла опала, и даже позвонили один раз с ордена, какое-то ток-шоу, но тут же он был непреклонен, кто угодно, но не вы. В первых числах декабря Валя вывесила сообщение: «Чумаков слепнет в тюрьме, оказался диабет, лечения нет». Звонила Тесса с просьбой о подробностях. Свиридов попросил больше не обращаться. Слепнет, очень жаль. Зато Бобров с клубом список преуспевает. К нему стали даже захаживать местные. Произвели, правда, погром и не желали платить, но он это как-то замял, и через неделю они наведались снова, уже заплатив. Хоть и бывший, а свой. Стало быть, никакой списочной предопределенности тут нет. Чумаков в тюрьме не за список, а может быть, за диабет. Никто ничего не знает, и почему вообще шум. Все это было так пошло, особенно с Викиной точки зрения, на которой он теперь все чаще становился. Виктория — победа, а другой модели поведения просто нет. Где-то, может, и есть, но тут нет. 15 декабря Валя разместила призыв о выходе на марш. Плюс обращение Жухова с воспоминаниями о том, как он лично еще когда резко критиковал, протестовал и огребал полной чашей, а теперь фабрикуют дела, отбирают дачу, и он лично возглавит демократическое шествие, ваш нежный, ваш единственный. Разумеется, проспект Сахарова. Долго думали над датой, и вот определились. Ничего удачнее не могли выдумать. Католическое Рождество. Да теперь любому будет ясно, кто выдумал и натравил. Еще это ее работа в американском фонде и явное финансирование, о котором кричали свои при поддержке тутошних. Он путался в этом своячнике. Тоже мне марш. На что надеются? Тут же запрет, да и кто бы ждал другого. Они вздумали подать официальный запрос, им издевательски ответили, что на проспекте Сахарова большое движение. Предупредили, что отреагируют адекватно. Кто б сомневался, у Свиридова возникла крамольная мысль, что если попробовать отговорить, позвать Валю народненьких, забросить тему. Надо ли ходить на марши и все такое? Начальство предсказуемо посоветовало забыть. Правильно, я бы сам посоветовал. И какова в самом деле мерзость? Поистине все друг друга стоят. Чумаков слепнет, но почему-то надо прикрываться Чумаковым ради осуществления чьих-то бесспорно сомнительных целей. Я не верила, никогда не поверю во всю эту чушь про отъем нефти, но заинтересованность Тессы, это же очевидно, нет? И Вален фонд, он ведь не белорусский, так, не арабский. И спесанты пойдут на проспекты, их отлупят, а то и пересажают, разве нет? Какого вообще черта? Он попробовал влезть с этим на списочный форум, но десяток спецантов под никами, он даже не брался угадать, кто есть кто, накинулся на него с визгом. Агент пошел вон, среди нас провокатор. А вы чего ждали, интересовалась Хаус-Маус? Что они так стерпят? Нет, они, конечно, попытаются разложить изнутри. Позор, вон отсюда. Забанить, вычислить IP. Список быстро и неуклонно развивался в полноценную секту. Но спесанты были, наконец, прочно и солидарно счастливы. Вряд ли в их жизни было время лучше, чем этот декабрь. Широко обсуждалась подготовка к шествию. Кто-то писал плакатики «Всех не перепишешь» и «ФСБ, ты не Шиндлер». Кто-то увеличивал для транспаранта портрет Чумакова. Немыслимо было представить себя в этом строю. Нацболы предлагали участие, шла бурная дискуссия о приемлемости нацбольской помощи. На юзерпике нацбола Перца появился плакатик «Я тоже в списке». Но чем больше Свиридов смотрел на весь этот бедлам, тем отчетливее понимал, что пойти на проспект Сахарова придется. По той же отвратительной причине, по какой отец три раза ставил чашку на стол, по которой он сам в детстве не ложился спать, не коснувшись всех углов в комнате, словно храня их в преддверии ночи. По которой он трижды вставал, чтобы правильно щелкнуть выключателем в сортире. Здравствуйте, тотем и табу. Все мы чувствуем смутное неустройство в этом мире, сквознячок, повивание сквозь щели. А потому отбиваем ритуальные поклоны и выходим на ритуальные шествия. Природа этих действий объяснима, не спорим, сложнее с причиной. Если бы все было хорошо, никто бы не молился, не кланялся, но нехорошо. У одних ритуалы попроще, у других посложнее, но штука не в том, чтобы ущучить ритуал, штука в том, чтобы разобраться с причиной, а так как это не в наших силах, полностью избавиться от долженствований, навязчивости и обсессий может только безнадежный идиот. Не пойти ли мне в самом деле на марш? Разумеется, мне не пойти на марш, но живу ли я, вправе ли я называться живым, здесь, в уютном, вневременном небытии, отгородившись от списка? Ведь это я сам выбрал от него не зависеть, а кто-то вписал меня туда. Вдруг в этом был смысл? Он хотел поговорить об этом с Викой, но знал, что она скажет. Вика никогда не делала того, что не хочет. У нее с детства было счастливое врожденное чувство, что желание ее левой ноги есть мировой закон. Так тоже можно. И она была красива, эффектна, желанна. Обладание ею было почти так же лестно, как обладание истиной. Написала она плохо, это надо признать. Очень плохо, фальшиво, вычурно, жижешно. Оттого и числилась в тысячницах, и многие подражали ей. В таких размышлениях Свиридов раскладывал паука в ночь на 24-е, ничего не зная, ни к чему не придя. Надо было писать диалоги к детской площадке, заказ СТС, история папы-одиночки с двумя детьми, женившегося на маме-одиночке с тремя. Но он раскладывал паука, и паук не сходился. Это было не просто так, он нервничал, начинал игру сначала. Две колонки сходились больше никак. Плюнул на все, начал новую, сплошь черная масть, начал опять, стало что-то вырисовываться. Он бормотал. «Вот, уже что-то на что-то похоже». Звонила Людмила. «Я надеюсь, ты не идешь завтра на эту чушь? Что ты, дорогая?» «Помни, мать с ума сойдет». Неожиданно разозлился, закричал. «Может, у меня быть своя жизнь? Когда я тут полгода с ума сходил, ты позвонила один раз спросить, не могу ли я через родненьких починить стояк твоей коллеги?» «Так ты пойдешь? Это мое дело, матери ни слова». Черт бы подрал Людмилу. Никогда никем не интересовалась, кроме себя, а муж вообще дуб. Ведь сходилась, но разозлился и потерял мысль. Злость помогла. Начало выстраиваться. На отменах ходов растерял драгоценные очки, но за 1000 выйдет точно. Тут раздался звонок в дверь. Свиридов замер. Да, разумеется, они пошли по квартирам и взяли всех заранее. Как я мог не предусмотреть? Если бы успел сложить паука, все бы обошлось. И глазка у меня нет в двери, и никогда не думал, что понадобится. Но перед смертью не надышишься. Он открыл дверь. На пороге стояла Валя Голикова.